«Вероятно, она в состоянии стресса», — сказал я, — «от того, что закрыт ресторан, от неуверенности в будущем». «Она боится. В кружке была ее жизнь. Я сказал ей, даже если случится худшее, и дом не откроется снова, она легко найдет работу в другом месте, но она ответила, что так, как здесь, больше уже не будет, потому что...» Заслонив глаза одной рукой, он посмотрел в обе стороны бульвара. «Потому что... что, Ноэль?» «А?» Он растерянно посмотрел на меня. «Твоя мама сказала, что так, как здесь, больше уже не будет, потому что...» «Неважно», — сердито буркнул он. «Ноэль, это не имеет значения. Мне нужно идти». Сунув руку в карман джинсов, он вытащил связку ключей, подбежал к Селике и уехал. Я был все еще погружен в свои мысли, когда подошел к двери ресторана. И вместо таблички с надписью «Ленч отменяется» была выставлена табличка «Закрыто до дальнейшего уведомления». Внутри освещение было включено на полную яркость, придавая интерьеру дешевый вид, высвечивая каждую шершавинку на деревянных панелях, каждую затертость и каждое пятно на ковре. Майло сидел на табуретке у стойки бара с чашкой кофе в руках. Дон Рэмп расположился в одной из кабинок вдоль правой стены. Перед ним стояла бутылка виски, стакан и чашка, такая же, как у Майла. Еще две чашки кофе стояли ближе к внешнему краю стола. На Рэмпе была все та же белая рубашка, в которой я видел его у плотины. Он выглядел так, будто только что вернулся с экскурсии по преисподней. Над ним стояли начальник полиции Чикеринг и полицейский Скопик. Чикеринг курил сигару, у Скопика был такой вид, словно и он не отказался бы от сигары. Когда я вошел, Чикеринг повернулся ко мне и нахмурился. Скопик последовал его примеру. Майло отпил кофе. Рэмп не сделал ничего. Это было похоже на неудавшееся собрание членов элитарного клуба. «Привет шефу полиции», — сказал я. «Доктор», — Чикеринг шевельнул рукой, и столбик пепла упал в пепельницу рядом с бутылкой Рэмпа. Бутылка была на две трети пуста. Я подошел к бару и уселся рядом с Майло. Он поднял брови и коротко улыбнулся. Чикеринг снова повернулся к Рэмпу. «Ладно, Дон, похоже, с этим все. Если Рэмп как-то отреагировал, то я этого не заметил». Чикеринг взял одну из стоявших с краю чашек кофе и сделал большой глоток. Облизав губы, он подошел к бару. Скопик последовал за ним, но держался немного сзади. Чикеринг заговорил. «Я тут в обычном порядке выясняю кое-какие вопросы, доктор, в плане помощи хорошим друзьям из полицейского управления Лос-Анджелеса в связи с тем, что случилось с покойным мистером Маклоски. Вы ничего не хотите добавить к нашему общему неведению?» «Ничего, шеф». «Ладно», — сказал он и сделал еще один глоток кофе, после чего чашка оказалась пустой. Не глядя, он протянул чашку за спину, где Скопик взял ее и поставил на стол, за которым сидел Рэмп. «Что касается меня, доктор, то я считаю этот случай просто воздаянием по заслугам, но я его расследую в плане услуги Лос-Анджелесу. Так что я вас спросил, и все?» Я кивнул. «А как все остальное? Как дела у Мелиссы?» «Нормально, шеф. Ну и хорошо». Пауза, колечки дыма. «Не знаете, кто будет теперь управлять всем хозяйством?» «Не могу сказать, шеф». «Мы только что оттуда. Застали у Мелиссы адвоката, адвокат-женщина, из фирмы в западной части города. Не знаю, насколько хорошо она знакома с жизнью нашего района». Я пожал плечами. «Глен Энгер хороший человек», — продолжал он. «Вырос здесь. Я знаю его много лет». Я промолчал. «Ну ладно», — снова сказал он. «Надо идти. Тут не соскучишься». Он повернулся к Рэмпу. Береги себя, Дон. Если что, звони. Масса народу тебя поддерживает. Все будут ждать с нетерпением, когда опять откроется твой гриль, и можно будет заказать отбивную на косточке, вырезку по Нью-Йорке и ФМ. Он подмигнул Рэмпу. Рэмп не шелохнулся. Когда Чикеринг и Скопик ушли, я спросил: «ФМ, что это такое?» «Филе миньон», — ответил Майло. «До твоего прихода мы тут очень мило болтали о говядине. Шеф полиции — большой знаток. Покупает эти готовые стейки из Омахи». Я посмотрел на Рэмпа, который сидел все так же неподвижно. «А он принимал участие в обсуждении?» — очень тихо спросил я. Майло поставил чашку на стойку бара. Осколки разбитого зеркала удалили. На его месте осталась голая штукатурка. «Нет», — ответил он, — «он вообще ничего не делает, только сосет виски». «Что слышно о Нинквисте?» «Ровным счетом ничего. Да никто его и не ищет». «Почему Лос-Анджелесская полиция прислала сюда Чикеринга?» «Чтобы им не пришлось никого в сан-лаборатории гладить против шерстки, и в то же время можно было сказать, что работа сделана». «Чикеринг сказал что-нибудь новое о Макловске?» Он покачал головой. «Как реагировал Рэмп, когда об этом услышал?» «Уставился на Чикеринга, потом заглотнул большую дозу виски». «Не удивился тому, что Макловски мертв?» «Может, какой-то проблеск, но трудно сказать. Он почти ни на что не реагирует. От крепкого мужика тут мало что осталось. Если только это не игра». Майло пожал плечами, взял чашку, заглянул в нее и опять поставил. «Дон!» — окликнул он Рэмпа через зал. «Могу я чем-нибудь помочь вам?» Из кабинки не донеслось ни звука. Потом Рэмп медленно, очень медленно покачал головой. «Ну как?» — спросил Майло, снова понизив голос. «Удалось тебе съездить в Западный Голливуд?» «Удалось, но давай поговорим на улице». Мы вышли на парковочную площадку. «Твой наблюдатель на месте или нет?» — поинтересовался я. «Профессиональная тайна», — усмехнулся Майло. Потом сказал: «В данный момент нет, но ты бы все равно его не заметил, можешь мне поверить». Я пересказал ему все, что узнал о Кэти Мориарти и об Айлен Уэгнер. «Ладно», — сказал он, — «твоя версия с Гэбни выглядит уже лучше». «Они что-то провернули в Бостоне, засветились и свалили на запад, чтобы продолжать провертывать». «Дело гораздо сложнее», — возразил я. «Именно Айлен Уэгнер направила ко мне Мелиссу. Спустя несколько лет она умирает в Бостоне. Чета Гэбни покидает Бостон, а вскоре после этого они лечат Джину».